Николаша, ты побудь с гостем, а ты, Алексаша, ступай за мною. Сказав это, хозяин исчезнул. Чичиков занялся с Николашей. Николаша, кажется, был будущий человек Дринцо. Он рассказал с первых же разов Чичикову, что в губернской гимназии нет никакой выгоды учиться, что они с братом хотят ехать в Петербург, потому что провинция не стоит того, чтобы в ней жить. «Понимаю», — подумал Чичиков. «Кончится дело кондитерскими да бульварами». «А что?» — спросил он вслух. «В каком состоянии имение вашего батюшки?» «Заложено», — сказал на это сам батюшка, снова очутившийся в гостиной. «Заложено». «Плохо», — подумал Чичиков. «Этак скоро не останется ни одного имения. Нужно торопиться». «Напрасно, однако же», — сказал он с видом соболезнования, — «поспешили заложить». «Нет, ничего», — сказал петух. «Говорят, выгодно. Все закладывают. Как же отставать от других? При том же все жил здесь. Дай-ка еще попробую прожить в Москве. Вот сыновья тоже уговаривают. Хотят просвещения столичного». «Дурак, дурак», — думал Чичиков. «Промотает все, да и детей сделает мотишками. Именица порядочная, поглядишь, и мужикам хорошо, и им не дурно. А как просветятся там, у ресторанов да по театрам, все пойдет к черту. Жил бы себе кулебяка в деревне». «А ведь я знаю, что вы думаете», — сказал петух. «Что?» — спросил Чичиков, смутившись. «Вы думаете, дурак, дурак этот петух, зазвал обедать, а обеда до сих пор нет. Будет готов, почтеннейший. Не успеет стриженная девка косы заплесть, как он поспеет». «Батюшка, Платон Михайлович едет», — сказал Алексаша, глядя в окно. Верхом на гнедой лошади подхватил Николаша, нагибаясь к окну. «Где? Где?» — прокричал петух, подступив. «Кто это, Платон Михайлович?» — спросил Чичиков у Алексаши. «Сосед наш, Платон Михайлович Платонов. Прекрасный человек, отличный человек», — сказал сам петух. Между тем вошел в комнату сам Платонов. Красавец стройного роста, светлорусыми блестящими волосами, завивавшимися в кудри. Гремя медным ошейником, мордатый пес, собака-страшилище, именем Ярб, вошел вслед за ним. «Обедали?» — спросил хозяин. «Обедал». «Ну что же вы, смеяться, что ли, надо мной приехали? Что мне в вас после обеда?» Гость, усмехнувшись, сказал: «Утешу вас тем, что ничего не ел, вовсе нет аппетита». «А каков был улов, если б вы видели! Какое сетрище пожаловал! Какие карасищи! Крапищи какие! Ну, даже досадно вас слушать! Отчего вы всегда так веселы?» «Да отчего ж скучать, помилуйте», — сказал хозяин. «Как отчего скучать? От того, что скучно. Мало едите, вот и все. Попробуйте-ка хорошенько пообедать. Ведь это в последнее время выдумали скуку. Прежде никто не скучал». «Да полно хвастать. Будто уж вы никогда не скучали». «Никогда? Да и не знаю даже, и времени нет для скучания. Поутру проснешься, ведь тут сейчас повар, нужно заказывать обед, тут чай, тут приказчик, там на рыбную ловлю, а тут и обед. После обеда не успеешь схрапнуть, опять повар, нужно заказывать ужин. Когда ж скучать?» Во все время разговора Чичиков рассматривал гостя, который его изумлял необыкновенной красотой своей, стройным картинным ростом, свежестью неистраченной юности, девственной чистотой ни одним прыщиком неопозоренного лица. Ни страсти, ни печали, ни даже чего-либо похожее на волнение и беспокойство не дерзнули коснуться его девственного лица и положить на нем морщину, но с тем вместе и не оживили его.